мы начинаем часть Эц Хаим урока 25-го. Слышится немножко. Страница 10-я. Строчка 33-я. Вейней. Эва эрлаха ата дерах кицур муфлага клалут коля уламот ашер бамаком ахаляль газе. 34-е. Шебен ор макив дьошер шель ак Увен Акилим Шило Дьошер Каналь. Вегиней Иньян Зе 35 Нидбаэр Бамакома Хер Варихут Гадоль Коль Давар Ведавар Бефи עצמו. ושם במקומו התבהר לך איך 36 מבחינת היושר דאק יצאו ונתגלו אורות רבים אשר כללותיהם הם האורות. 37 הבוקעים ויוצאים מן האוזניים שבו ולחוץ. остановимся здесь. 37-я посредине строчки. 33. והנה אבאר לך אתה, и вот. Я тебе сейчас объясню דרך קיצור מופלג, весьма кратким образом. Муфлаг значит еще поразительно. Коротким образом. Чудесно, коротким образом. Клалут коля уламот. Общность всех миров. Включение, можно сказать. Ашер бамаком ахалаль 34 газе, которые в этом полом пространстве. Шебен орма кив де йошер шель ак, которая между, находится между окружающим светом прямого света Адама Кадмона, то есть мое добавление, которое еще не вошло в килим, тот свет, который не вошел в килим, Увена килим шелоды йошер каналь, и между килим его прямого света, как сказано выше, то есть килим, куда уже свет мог пройти. Вегиней иньян зе, и вот это тема 35. Нидбаэр бамаком ахер Барихуд Гадоль будет объяснена сокращение Бет Мем Алеф в Бамакомахер, в другом месте. Варихуд Гадоль в большом расширении, расширено будет объяснено. Коль давар ведавар бифи ацмо, когда повторяется коль давар, каждая вещь, каждая деталь два раза повторяется, начинает, называется, тогда мы переводим как каждый. Коль давар давар, коль давар вы давар, бефиацму. Бефиацму это уже сокращение три буквы. Бет, п, айн. Сам по себе, отдельно. Вышам бимекомо идбаэрлха, и там, на своем месте, будет тебе объяснено. Эх, как 36 Мивхината Йошарда Ак из ступеней Йошара прямого света Адама Кадмона Яцу вышли в Нидгалу Орот Рабим и раскрылись множество светов. Видишь, он говорит сначала в Яцу вышли. Вышли, значит, дословно мы говорим вышли, значит, стали, да? Произвелись, родились, вышли, когда мы говорим вышли, выйти. Появились после зевуга, говорят, вышли. Как ребенок выходит из чрева матери. Он выходит, да? Он рождается. Так и здесь мы говорим в духовном. Вышли, значит, родились. Имею в виду это, чтобы не каждый раз повторяться это. Ашер клаутейхем, которая общность этих светов, множество цветов, светов, которые вышли и раскрылись. Хэм гаурот, это света, 37. Габокаим, которые пробиваются, выйдется им и выходят. Минга узнаем Шибову Лахуц из глаз его Адама Кадмона. Из ушей. Ой, пардон, извините. Из ушей его Адама Кадмона и вовне. Из ушей это значит бина, да? Адама Кадмона. То есть выходит из его саг, из его парцуфа бина и вовне. Очевидно, он имеет в виду здесь создание, когда третье было округление света Адама Кадмона. Когда он дошел, свет Бины дошел до табора, да? А затем пробился через табор и прошел под табор. Да? Помните, да? Помним это все. До табора и дошел до точки нашего мира. Очевидно, вот это он имеет в виду. Увидим. Гэм бадерах йошер лават. И они только лишь эти света. Путем прямолинейного света. Прямого света. Я называю его прямолинейный свет. Вэ эйн лэм бхина 39 и гуль кляль. Смотрите, что он говорит. И нет у них аспекта круглого света совершенно нет. Помним, да, как он проходил? Прошел до бина, прошло распространение ее, прошло и под парса, и под табур Адама Кадмона до точки нашего мира. Это предположительно так. Ну, что я, ну, надо знать, что он говорит. Очевидно так. А я уже дальше пошел, вижу, да? Ну, неважно. 39. Я уже перевел это уже. Он что-то не перевел. А? Я все уже перевел. То есть, я еще раз почитаю. Я сейчас дошел до строчка 39, третье слово, до третьего слова. Два слова. А сейчас я еще немножко почитаю тогда 37, что я уже перевел. В ахарках, а затем... Йоцим оро... А, нет, я еще не читал. Что-то еще мне говорит. Я же не читал еще. Я сейчас, значит, дошел до... Правильно. Я дошел до 37-й точки. Хорошо. Мы находимся... Строчка 37-я посредине. Ахарках Йоцим орот охоты. В ахарках 38 орот АП Аникраим Акудим В вехоль эйлу гаурот, гембадерех йошер левады. Вейлахем бехинат 39 игуль клаль. Остановимся дальше. Я сейчас перевожу. Тридцать седьмая строчка. А затем выходят света хотом носа, то есть Зейранпин, как мы называем. В Ахарках, а затем, а каждый раз, когда он говорит затем, еще раз повторяет затем, значит, следующая стадия в причинно-следственной цепочке. В Ахарках 38 Орот Хапе, а затем свята рта. Аникраим Акудим, который называется Акудим. Вехоль эйлу аурот, и все эти света, гэмбадерах йошер лават, они путем, только лишь путем прямого света. Ве эйнлахэм пхинат 39 игуль клали, нет у них совершенно аспекта шаровидного, как я называю так, шаровидного, круглого света. Шаровидного я называю. Лучше шаровидного, потому что иначе представление есть как окружности. Может, это и правильно. Но в конце концов они как бы образуют как бы шаровидную форму. Тридцать девять с третьего слова. В ахарках яцу орот эйнаем де ак азе. В эйлу никра олама некудим. В еш сорок бахем бет пхинот. Игулим в Йошер. Вот здесь полная точка у нас стоит. 40. Где мы, откуда мы стоим? Ахарка. Это уже ты говорил. Вот. 39. 39, мы значит, идем дальше. 39. 39, 33-го слова. В Ахарках, а затем Яцу выходит. Яцу орот эйнаем де ак. Азе выходит света глаз Адама Кадмона этого. То есть, видим, из глаз было сначала из ушей. Мы сказали, да? Нет, из ушей, нос, носа, нос, рот. И они пробились через... Так? Это он сказал так. И затем он говорит из... И теперь он говорит из... В эйлу некра олама некудим. А это называется мир некудим. То есть из которых вышло, из глаз, которые вышли Адама Кадмона, называется мир Никудим. Потихонечку, здесь у меня самого вопроса здесь есть. Но потихоньку идем дальше. Здесь идем дальше и увидим, он нам все потихоньку расскажет. Потом, тем более, мы это все будем потом учить в ТЭС расширенно. Например, вопрос такой, как у вас возникает. Почему же он начал теперь говорить, а? Он начал, сказал теперь, он начал говорить, что из глаз выходит, да? Он сказал, из глаз выходит, сначала он сказал, из ушей выходит, сказал ушей, потом идет, сказал, из носа, потом идет изо рта, и изо рта уже выходит акудим, то есть эти, которые, как сказать, от П Адама Кадмона и до Табура. Почему он в таком порядке сказал, да? Сказал, потому что должен нам рассказать, как, что постепенно, постепенно Малхут, да, поднимается из головы в более высокое кли, правильно? У нее нет уже силы больше. Она поднимается с П, да, сначала с П, как Гальгальта, да, потом делается зевук, значит, в П, затем Малхут поднимается в нос, за Иранпин, и получается Аб, Парцуф, Хохма. Затем идет, правильно, потом идет в уши, то есть Озен, идет следующее, идет и, кстати, Бина, и там делается зевук, уже короткий, более короткий Парцуф. И тогда возникает Парцуф Саг, так или нет? А затем поднимается еще выше, правильно? У него уже нету силы уже. Новое еще одно поднимается еще на следующее, более высокое место, в глаза, то есть в хохма головы. И оттуда выходит уже света, из которых получается мир Никудим. Так? Так казалось бы, так, логически. Но почему же он начал говорить из ушей. Все, не важно, что мы идем дальше. Хорошо, когда есть вопросы, тогда есть килим появляется. Выешь 40 багэм бет пхинот. И есть в них, то есть в мире, в святах Никудим. Теперь мы знаем, где мы находимся. Главное, чтобы мы знали, где находимся. И теперь есть в святах мира и Никудим. Он говорит, два аспекта, он говорит. Игулим в Йошер. О, здесь уже есть Игулим в Йошер. Круглые, или, говорит, шаровидные типа и в Йошер, и прямого типа. Что мы можем, мы объясняем. Умаком Мацаван. Сороковая после точки. Умакома цаван умаматан ген мегатибурда ак во газе ад 41 сиюм раглав шега маком газе никра клалут негиде ако. Это нам будет ясно, что мы знали, где мы находимся. А тот вопрос, который у меня стоял, поставил, и который вот уже вот у тебя тоже возник такой же вопрос, это мы оставим на потом видно, когда мы уже сможем, может быть, нам и потом объяснить там уже. Умаком 40 после точки. Умаком Ацаван, Умаматан, и место их позиции, их, где они стоят. Мацаван, позиции их. У Маамадан то же самое, и их стояние. Маамадан их стояние. Так, этих святов или этого мира Адам Кадмон. Мегатибур де ак, от табура ак. Табур называется иногда табур, иногда тибур называется. Нет, больше с арабейского. От макома, от места табура ак. Да, понятно, где табур ак. Табур всегда место, где заканчивается бина. Имей в виду. В каждом парцуфе есть пять мест. Правильно видят? Пять сферот. Или пять сферот, или пять миров, или пять. Я немножко повторяюсь, неважно. Или пять парцуфим. В самом парцуфе. Понятно? Голова это кетер, как правило. Имей в виду. до, особенно вот Ак, Адам Кадмон, давай берем Адам Кадмон. Голова это кетер. Так? Затем до груди, от рта до груди, это хохма. Так? Потому что грудь это, потому что до рта, значит до четвертой стадии. Так, до малхут головы. Затем от рта до груди, там уже меньше получается порцов. Меньше, это уже место в Адам Кадмоне, где место, будем говорить, хохма. В принципе, в любом порцове так. Это хохма. Затем от груди до табура это бина. Это когда мы говорим про 10 сферот уже в любом порцове. А в большом состоянии, как правило, да? Потому что второе сокращение, там есть еще парса. А под табуром место зон. Зайрандин и Малхут. Понятно? Так или нет? Понятно? Нет. Или же в том же то же самое можно сказать, что голова это как бы гальгальта, самого частная гальгальта десяти сферот или мира. Так? От П, от рта до груди это аб. Да? В каждой десяти сферотах. Тоже можно сказать. Так или нет? Угу. От груди до табура это сага. А ниже табура это ма и бон. Если мы выражаем это парцуфим. Понятно? Угу. А в десяти сферотах может то же самое можно сказать, что миры есть. Свои собственные частные миры. Почему так? Потому что нет ничего, что было бы в общем, чего нету в частном. Понятно? В любых десяти сферотах то же самое есть. В любых десяти сферотах есть свои частные, как сказать, частные отражения пяти миров. Какие? То же самое. Голова это Адам Кадмон. Дальше от рта до груди, да? От рта до груди, это в любых десяти сферотах, это ацилу. От груди до табура, это брия, частная брия. И под парсой, это яцера и асия. Понятно? Так вот он говорит теперь нам, строчка сороковая после точки. Умаком ацаван, а место их позиции. Умам адан, и стояние их. Адам и Некудим. Мегатибур де ак, от табура Адама Кадмона, этого. Ад 41, сиюм раглав, до конца его ног. Шамаком азе никра клалут неида ак. Что это место, да, от табура до ног, до конца нога, то есть до точки нашего мира, не доходя. Что это называется, это место, общность неида ак. Нецавод исот Адама Кадмона. То есть, это называется ноги его. Третья часть Адама Кадмона. Поэтому называется ноги. Да, понятно, да? Окей, точка. Везегу сидран ки ватхила яцу 42 юти гулим деникудим венитаглу савива килим денегите ак бифхината йоша шило. уветох 43 акелим метлабеш орпними шелахем каналь. Точка. 41 после точки. Везе гусидран. И вот их порядок, он говорит. Этих никудим. Мир никудим. Киватхила, ибо в начале яцу вышли 42 ютигулим денекуди, денекудот. Он называет их некудот, он их называет, видишь. 10 круглых или шаровидных сфероты, сферот некудот. Ванитаглу, и они округлились вокруг килим нехиде ак. Вокруг нехиде, да? Килим нехиде ак. Потому что килим нехиде ак, нецеводи соды ак, они внутри. И вот они округлились вокруг них. Потому что нехиде ак — это прямой свет. А они округлились вокруг них. Бихината Йошер шило в аспекте своего прямого света его. Да, потому что Негидис Ак относится как? Негида Ак. Что это они в аспекте Йошера его. Негида Ак. О, в итог 43 Акилим, и внутри Килим, этих Кили, этих, внутри этих Килим, Митлабеш Орпни Мишала Гемкана Каналь. Одевается внутренний свет их, как сказано выше. Не очень понятно, ничего страшного, так как мы учим. Сигулим вообще с круглым светом мы будем очень мало иметь. Надо разочек просмотреть, пройти это и все. Мы нигде в Зогаре уже практически этого нет. Он имел в виду, здесь он говорит, видишь, он говорит, внутри килим, он каких килим? Конечно же, это негиды Йошер. Негиды Ак. Об этом он сейчас говорит опять. Что внутри этих негиды Ак, у которых округлились килим Никудим, мира Никудим, что внутри этих неги ак одевается внутренний свет их каналь. Так, идем дальше. Точка. Ва эйлу гаигулима Никудим де Никудим шагем пхинат нефеш гем 44 сововим Аля килим в орпними шельнегиды йошер даак. Да, правильно. Потихонечку мы идем дальше. А эти игулим, не будем повторять уже, что такое шаровидные эти прямые. Игулим, игуль надо запомнить. А эти игулим некудот этих точек, точечных сферот Шехем пхинат нефеш, который аспект нефеш. Игулим это нефеш. Гем они, 44, сововим, они окружают. Аля килим, килим, и в орпними, и внутренний свет неги де йошер да ак. Нецеход есо де йошер да ак. Точка. Ваэйло айгулим шеля некудим. А здесь он говорит уже некудим, а не некудот. Каждое слово очень важно, но мы так идем дальше. Ваэйло айгулим шеля некудим 45. Кварнит баэрла эль шагэм кололим орпнимиды нефеш вэхилим ваормакив Аля килим Вехлалуце, 45-е мы закончили строчку, 10-й страницы. Переходим на 11-ю страницу. Первая строчка. Некра и гулим, денекудим, ва аль эйлу ганекудим. За скобками од ор макив мифхинат два дьошер де ак. Дальше возвращаемся на прошлую страницу, страница 10, после точки. Какой точки? 43 мы уже читали. Сорок четыре после точки. А эти в эйло айгулим шелены кудим. А эти игулим некудим, которые образовались вокруг негинья, негиды ак. 45. Кварнит баэрла, или уже выше было объяснено. Шехем, кололим, что они включают в себя ор пнемида нефеш, внутренний свет нефеш, векелим и келим. Так, то есть еще раз, и гулим эти, которые никудим, они в себя, они сами, что они значат из себя? У них есть келим, он говорит. Он сказал, внутренний свет нефеш и келим. Да? Как мы говорили, как шина колес велосипеда. В ор макив аля келим. И окружающий свет над этими келим, который не вошел еще. В хлалудзе, и это общность, первая строчка 11 страницы. Некра игулим называется игулим. Де некудим игулим, некудим. Ва аль эйлу анекудим, и над, или вокруг, над этими некудим. От ормакив еще окружающий свет. Мифхинады Йошер 2, Мифхинады Йошер, да, в аспекте Йошера Адама Кадмона. Так? То есть над ним еще есть, над этими Найкудим еще есть окружающий свет Йошера, прямого света Адама Кадмона. Это выше. Потому что в окружающих светах, как мы знаем, да, и Игулим тоже окружающий, Игулим и тоже окружающий свет прямого света, он тоже относится, у них таково соотношение, что наиболее, тот, который более внешний, он более высокий. То есть над Игулим, этой общностью игулим, а общность какова? Кли, да? Кли, и внутри нее есть кли игулим, и внутри нее есть нефеш, свет нефеш, и над ним еще есть ормакив игулим. Да? Это единство, это считается общность, то, что он говорил, здесь клалут, общность игулим. Над ними есть еще свет, окружающий свет в аспекте ступеней Йошера Адама Гадмона. Дальше идем, даже хочешь нам дальше посмотреть. Два. Ва аль ор макив де Йошер де ак совавим гаюд и гулим де ак ацмо в Хаколалим три ор пними векилим, ве ор макиев шелахем кануда. Везе гая ватхила. Дальше, смотри, что он говорит. Теперь, значит, мы все рассматриваем место под табором. Вот он нам рассказал, что эти игулим некудим, да? Как они были, да? Они есть, и их окружают, а выше их еще есть Ормакив прямого света Йошер де Ак. Дальше смотри. Что ты смотришь там? Положи. Вааль Ормакив. Слушай внимательно теперь. А над Ормакив, а над окружающим светом и де Йошер, да, прямого света Адама Кадмона. Теперь уже то, что он говорит, уже выше. Что выше находится над ним? Сувавим окружают его. Гают игулим. Де Акацмо 10 игулим самого Ака. Адам Кадмон. Акололим, которые включают в себя то же самое, включают в себя три орпними, внутренний свет, векилим и килим, гигулим, который в нем есть, веормакив шалахем и ормакив их над ними. Всегда эти три есть, так? Канода, как известно. Везе гая ватхила, смотри, что он говорит. И это было в начале. Так это было в начале, когда распространилось. Перейдем дальше. И остановимся. Давай немножко еще дальше выйдем, потому что очень заманивает он нас дальше, что было потом. Амнам. Третья строчка после точки. Амнам. Кашерне ацлу ахарках гам 4 гают свирот де йошер де улам на некудим шегу в хинат руах шелахем аз гильбишу гают свирот де йошер де некудим. Хаколарим орп ними векилим ве орма кив де йошер альгабея килим ве орп ними де йошер де неги де ак с 6 ве альга йошер де некудим гильбишу атам гаигулим ацман шелахем ва-аля игулим сусем денекудим. Ор макив де йошер де ак ва-алейхем гаю гайгулим де ак ацмо. Точка. Мы закончили на 7 строчка, последние 2 слова. Дальше. Мы не будем пока рисовать это все, иначе это будет мазня. Не надо. Сам надо само немножечко пробовать. Три. Просто. Амнам. Три после точки. Однако. Теперь мы идем дальше, чтобы было потом. Очевидно. Однако. Кашерне цлу ахарках. После того, как они дальше, после того, как они затем были излучены. Нет. После того, как затем были излучены гам, листочек нет, запятых нет, поэтому никогда не знаешь. После того, как они были излучены гам, затем также 4, 10 сферот, гают сферот де йошер, 10 сферот. Потому что до этого еще не было 10 сферот прямолинейного света, прямого света. Правильно? Сначала идет йошер. Он рассказал нам, как это было, когда был еще йошер де Никудим. А теперь, говорит, затем, когда были излучены еще 10, вслед за этим 10 сферот прямого света мира Никудим, о, шигу в хинат руах, что это аспект руах, как мы знаем, прямой свет, шилахем их, гельбишу аз тогда, гельби тогда, гельбишу гают сферот де йошер де Никудим, одели 10 сферот прямого света Никудим, они одели, и он их перечисляет, которые включают в себя, то есть 10 сферот де йошер прямого света Никудим, они включают в себя ор, пнемии, ничего нового нет, внутренний свет, то свет, который уже в келим есть, и келим, и ормаки, правильно, есть свет, который внутри келим есть, и ормаки, свет, который не вошел, и ормаки в дейошер, и также в окружающий свет прям дейошер, йошера, альгабея келим, над келим. Понятно? Это три всегда есть, либо в прямом свете, либо в круглом. В орпними, о, теперь слушаем, в орпними де йошер де неиде ак, и внутренний свет йошера де неиде ак, в альга йошер де некуди. А над йошером Никудим, то есть он дает там всю эту схемку, как это сказать. А над йошером Никудим, гельбишу атам гайгулим ацмам шелахем, они одели их свои же игулим. Значит, они когда одевает прямой, я прямой свет, то он меньше, правильно? Надо всегда иметь в виду это. Когда прямой свет, килим, например, прямого света одевают что-то, то они меньше того, что они одевают. Так или нет? Потому что в прямом свете, что внутреннее, оно выше. А когда мы говорим, что над, да, Орма Киев, окружающий свет, или же Эгулим, там больше то, что вовне. То, что окружает, оно больше. Это надо иметь в виду это. Теперь он говорит, что Йошер, да, над Йошером Никудим, Гельпишуа там одели их Эгулим, сами игулим их. То есть игулим они одели этот йошер де Никудим. Ва аля игулим де Никудим. А над игулим Никудим. Дальше он говорит, над ними, над игулим Никудим. Еще дальше он говорит, что еще выше было. То есть мы идем выше и выше. Орма Киев, окружающий свет, да йошер да ак. В алейхем, а над ними, и вокруг них, над ними, гаю айгулим да ак ацмо, над ними были еще и гулим самого ака. Вот так он нам дал это построение. Почему все это удается? Имея в виду, что ничего нет ничего в мире, что было бы случайностью. Что мы учим в Лурианской Кабале, что величие дано ему построение, духовное построение, божественное структура мироздания, которая абсолютно выходящая одно из другого. Все в цепочке причинно-следственной связи. И это абсолютно ничего другого нигде не дано, такого, как здесь. Что дано было Ари через Огар. Поэтому нам все это рассказывает, всю эту цепочку. Когда мы это учим, то даже так, насколько это высоко, что мы ничего не понимаем, все равно, когда мы это изучаем, мы это видим все, постепенно учим эту, всю эту последовательность структуры мироздания. И таким образом мы разделяем сами нас самих, создаем, даем, позволяем этому свету, который сейчас мы учим, чтобы он в нас самих делал эти же самые разделения. Как матрица делает в воске. А все это в нас то же самое должно этим произойти, а не нашей головой что-то здесь понять. Что можно здесь понять головой? Читаем раскрытыми глазами, раскрытыми килим, все раскрыто должно быть. Точка. Седьмая после точки. Еще осталось маленький кусочек. Вегинэ нидба эр, 8, лэмата, бахибурэйну зэ, бэйняну лама некудим, эх зайн млахэй эдом, шэмалку умету, 9, вахарках ниткану. Точка, по-моему. Нет, запятая еще, да, если точка. Точка, хорошо. И теперь идем дальше. Всем последние два слова. И вот, Идбаэр будет рассказано 8. Лемата внизу, ниже. То есть ниже дальше, значит. Бехибурейнузе в этом нашей, в этой нашей книге, в этой нашей книге. Бейняну лама некудим, в аспекте мира некудим, будет рассказано. Эх, заим лахэй эдом, как семь царей эдомских. Шемалку умету, которые правили и померли, имеется в виду семь млахим. Так что тоже она рассказывает нам. То есть имеется в виду семь парцуфим мира Никудим, которые потом разбились. Разбиение килим. О чем в Торе рассказывается, когда говорится о семи царях эдомских, которые правили и умерли. 9. В Ахарках ниткану, а затем были исправлены 8-м царем, который был отсилут. Стал отсилут. Точка. Уха ашер ниткану насу мегем пхинат далет оламот. Абия. Вехоль олам мегем 10 калюль вав парцуфим колалим левад ми парцуфим ахерим пратим шехем наасим анафим 11. Гоциим ми эйлу гавав парцуфим ва эйлу гем атик ва арих анпин ва аба ва има ва зон. Девятая строчка. После точки. Третье слово. Ухашер ниткану, и когда они были исправлены, эти семь, то есть имеется в виду мир отсилут, когда исправил. Насумехем пхинат далет оламот, из них стали четыре мира. Абия, отсилут, брия и цира, сия. Вехолю ламехем, и каждый мир из них, 10. Колель вав парцуфим кололим включает в себя шесть общих парцуфим. Леват ми парцуфим ахерим пратим. Помимо других частных парцуфим, которые есть. Шехем наасим анафим, которые частные, которые парцуфим, которые делаются ветвями, стали ветвями его. А шесть главных, шесть общих парцуфим в каждом мире. 11. Айоцима элуава парцуфим. И эти частные, говорит он, которые он сказал, которые ветви их. Гайоцим, они выходящие, выходят из этих мирейлу авав парцуфим, из этих шести парцуфим, шести общих парцуфим мира. Вейлу хэм, и вот они, он говорит, перечисляет их. Атик, первый парцуф Атик, затем в Ариханпин, сокращение, Ариханпин, в Абавуима, и Абавуима, в Изом, Изом. Вот мы прошли этот непростой кусочек. Неважно, там немножко было не совсем все ясно. И очень хорошо, что не совсем ясно. У нас будет есть работа, есть килим. Строим таким образом. И все затем имеет надо в виду, что он сейчас дает все общее. Так? А чуть попозже он даст нам на Никудим уже более распространенный, более в деталях. А пока он нам дает кусток чуть-чуть, что так немножечко нам общее представление. Все будет нам понятно и ясно в той мере, в которой нам будет будем познавать и постигать. Да, это очень важно. Постижение и постепенный рост.